полуночь не ведает совпадений. Вот первое, чему учат двоедушников. Не бывает совпадений, не бывает случайностей, не бывает неожиданностей. Не бывает непредсказуемого и свободного выбора, не бывает тоже. Потому что полуночь ведает дорогами, и она никогда-никогда не ошибается. Мы сделаны из своей дороги. Мы срослись с ней. Мы состоим из нее, из каждого шага, из говорливого ковыля на лугу, из зовущего вдаль закатного солнца, из обидного жужжания мух, из жажды, из стертых ног, из блаженных ночей на цветочном поле под шатром скатывающихся с неба звезд. Ты приходишь к развилке не сам. Тебя приводит туда дорога. Ты стоишь перед ней не сам. Вместе с тобой там стоят километры пройденного пути. Ты знаешь теперь, что робкий запах, щекочущий нос — это маки, и маковые поля были хороши. Ты видишь теперь, что уводящая вправо дорога забирает вверх, и уставшие ноги ноют заранее. Ты помнишь, как затопило низинный луг, и как страшно было глядеть в шумную воду с трескучего дерева. Идти хорошо, если есть карта, если есть цель, если есть путевые знаки и компас, и все они хоть что-нибудь значат. Но у тебя есть одна лишь дорога, и всякое новое завтра сделано в ней из вчера. Если она приводит тебя в темный лес или обманчиво горящее огнями болото, так хочется сказать, это потому, что ты свернул не туда. Но ты свернул, потому что с другой стороны надрывно выл кладбищенский гуль, и ты уже не можешь спутать его с басистой птицей. Но ты знаешь гулей, потому что до того выбрал легко шагать вдоль реки. Но ты перельстился рекой, потому что кто-то когда-то прокатил тебя до города на своей лодке. Следует ли теперь заклеймить корнем зла лодочника, чья дорога была ничуть не короче твоей? То, что храмовники называют судьбой, это цепочка причин и следствий, бесконечная, протянутая из прошлого в будущее связь. Она живет в тебе, как не отбрыкивайся, и каждый узелок на ней делает тебя тобой. Она проросла в тебе, и та лоза давно стала позвоночником. Твои глаза — ее бутоны, а пыльца густо размешана в твоей крови. Кто виноват, что цветы вышли мелкими и синими? Наверное, кто-нибудь. Но они уже твои, они уже проросли, и у тебя не будет других. Из пройденной дороги не вырезать часть пути, не исправить пропахший сыростью октябрь на пропитанный солнцем август, не отменить, не вернуться, не переделать. Дорога вьется дальше, и ты делаешь шаг, и еще один, и еще, и однажды, если будешь достаточно смел, ты бежишь среди звезд, чтобы поймать свое завтра и свою судьбу. «Наверное, он ей выл», — вдруг сказал Арден, и лицо его одеревенело. «Конрад, твоей Трис». Я пожала плечами. Мне не хотелось говорить о них. «Так не должно быть. Пара — это не сумасшествие. И эта связь не должна вот так. Ты не перестанешь быть собой, если почуешь меня». Я вцепилась в артефакт и покачала головой. «Все это хорошо на словах. Все это просто, пока не о тебе». Арден вздохнул, а потом вдруг улыбнулся. «Когда Оракул сказала, что я найду тебя в Амрау, родители страшно поругались». Я нахмурилась. «Потому что Амрау — дыра, и тебе не подходит провинциальная девица?» «Тьфу на тебя!» — фыркнул Арден и нежно щелкнул меня по лбу. «Дурашка! Отец говорил, что мы должны немедленно поехать в Амрау, а мама, что ноги ее там не будет, а мне стоит поехать куда-нибудь на юг и не возвращаться никогда». Я скривилась. «Не сумасшествие, говоришь?» «Но вряд ли больше, чем другие». Артефакт Трис бросила в лесу. То ли специально выкинула, то ли просто забыла забрать. За ним отправили лис, и уже поздним вечером они вернулись обратно с большим цинковым коробом, заполненным смесью мелкого песка и каменной соли. Я ожидала, что мастер Ламба вновь вспомнит о секретности, и исследовать артефакт будут в тишине и за закрытыми дверями. Но меня все-таки пригласили. Утром, когда на небе еще не загорелось, и следа позднего зимнего рассвета, в комнату постучали. Арден прошлепал босыми ногами к двери, даже, кажется, не открыв глаз. Я попыталась закопаться глубже в одеяло и под шумок заползти на нагретую половину кровати. «Если вас не затруднит», — методично сказал из коридора совершенно бодрый голос Долы, ассистентки мастера Ламбы, «мы будем рады видеть вас в лаборатории». Кажется, я оделась даже быстрее, чем проснулась, а пуговки на рукавах рубашки застегивала уже в лифте. В лаборатории были полный свет и толпа. Судя по виду некоторых из собравшихся и количеству круглых кофейных пятен на чертежах, у артефакторов волчьей службы выдалась насыщенная ночь. «Поразительно!» — восхищался мастер Ламба, вывешивая на огромную доску увеличенный снимок одного из узлов. «Просто потрясающая вещь! Только посмотрите на соотношение бразилы в квадрате 4-6!» Он подскакивал на месте, забавно перепрыгивая с ноги на ногу, и от этого длинные полы мятого пиджака хлопали его по коленям. Пенсне с множеством линз трепыхало ими, как стрекозинными крылышками. Артефакт лежал в центре стола, бережно разобранный по схеме. Нашли его, видимо, в грязи и разбитым. Вокруг корпуса выстроилась батарея растворителей, щеток и салфеток, а рядом с раскрошенным рутиловым кварцем лежал в качестве образца другой, целый и незначительно хуже качеством. Наверное, нагревшись, он протопил собой снег. Артефакт был похож и одновременно не похож на мой. Медный круг, заключенный в стекло ртутью в центре. Но часть камней заменена другими, и знаки иные, чем у меня. Сделан он был аккуратно и точно, и вместе с тем с явными ученическими ошибками, вроде криво выполненной ободковой закрепки. Все они на схеме были безжалостно обведены красным маркером. С другой стороны, обработка самих камней была точнейшая, и сами камни отобраны сознанием дела. Ничего гретого, ничего тонированного, ничего леченного. И даже бирюза натуральная, что огромная редкость даже в профессиональных мастерских. Такое ощущение, что материалы готовил один человек, а собирал артефакт другой. Шепотом сказала я Доле, которая невозмутимо варила на крошечной конфорке целую кастрюлю кофе. «Так и есть», — она тряхнула головой. «Подождите немного. Как только приедет Летлима, начнется брифинг. Сделать вам?» «Да, спасибо». Она столовским черпаком плюхнула в кружку кофе и протянула ее мне. Летлима задержалась. Новости застали ее во время утреннего собрания с безопасниками, и она вышла с него жесткая и недовольная. На ней был ярко-оранжевый, режущий глаз брючный костюм и желтая рубашка, а знак 6 она вставила серьгой в ухо. Сопровождавший ее мастер Дюме смотрелся на ее фоне бледной серой тенью, и только посох с каменьями немного разбавлял эту дисгармонию. Наконец все расселись. Кто-то на стульях или продавленном диване, а кто-то прямо на полу. Мастер откашлялся и жестом фокусника развернул на доске чертеж. «Поразительно!» Этот новый артефакт Ламба язвительно назвал версией 2.0. Он был совершенно потрясающий и удивительный, и в восторгах мастера было что-то от восторга энтомолога, обнаружившего на себе укус смертельно опасной дряни. Техническая вводная часть оказалась довольно скомканной. Я едва успевала отслеживать мысль в бесконечных кузнечиковых скачках мастера. Относительно моего варианта, артефакт претерпел серьезные изменения, а еще больше изменились сопровождающие его слова. Трис поила его кровью, прося забрать не только запах и судьбу, но и следы, и дорогу, и способность быть узнанной, и самую тень, отбрасываемую на толстый план. «Я верно понимаю», — холодно спросила Летлима, «что по городу ходят сейчас люди, и их не просто не могут найти лисы, их не задержат, даже если они будут плясать голыми на ступенях храма». «Именно», — воодушевленно закивал мастер Ламба. «Потрясающая разработка! Неудивительно, что ваши сыщики плюхнулись в такую лужу!» Сыщики, кажется, вовсе не были от этого в восторге. Настроение в лаборатории сделалось мрачным, и пожилая лиса с россыпью цветных нашивок на мундире недовольно цокнула языком. «Он действительно был виден нечетко», — вставил вдруг Арден. «Тогда, в переулке, я почуял некую странность, но если бы я не бегал за ним до этого по столице...» «Этого не было в рапорте», — вставила, нахмурившись, лиса. «Было», — Арден вздернул нос. «Я описал все точно. Я выглянул за угол и никого не увидел. Принюхался. Но странность так и висела в воздухе. Прошел дальше, и в меня влетел взрыватель. Я едва успел его закуклить, и потом приходилось бить площадными». «Но я его видела», — тихо возразила я, и все обернулись ко мне. Сидеть в перекрестье взглядов было неуютно и странно, как будто я снова на отборе в школьный спектакль и забыла слова. «Я его видела. Он был обычный. И, Арден, ты же вцепился ему в руку. Как бы ты мог...» Арден поджал губы и нахмурился. Он как будто бы взвешивал что-то, перекатывал на языке неприятные слова, которые ему очень не хотелось произносить. «Ты на него смотрела», — наконец сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Ты испугалась? И, лис, это инстинкт». «У тебя был срыв?» — возмутилась Летлима. «И ты не сказал?» Кто-то из служащих, тихонько присвистнув, фыркнул, а Арден поморщился. Лицо у него сделалось несчастное. Быть не в ладах со своим зверем — удел подростков-неудачников. Это у них бывают сложности с оборотом, застревания, непроизвольные превращения и проблемы с контролем. У взрослых двоедушников это считается отклонением, подлежит лечению и относится к стыдным болезням вроде геморроя. С другой стороны, его срыв спас мне жизнь, и, кажется, я до сих пор не поблагодарила его за это. «Спасибо», — тихо произнесла я, все так же глядя ему в глаза и пытаясь разглядеть за ними темно-рыжую фигуру с белым пятном на носу. «Было бы жаль, если бы он меня застрелил». Арден кивнул и опустил взгляд. «Давайте я резюмирую», — сказала хмурая лиса, возвращая собравшихся в деловое русло. 11 лет назад двоедушник Вердал Кебра из Делау, проживающий в столице, встретился со своей парой, Арой Даналой из Амрау. Между ними произошел конфликт. Девушка прыгнула в реку с моста. Связь Вердала со зверем оборвалась, а сам он ушел по воде, из-за чего лисы сочли его погибшим. Все верно? «Вероятно, это была осознанная инсценировка», — вставил Арден. Он знал время. Лиса кивнула. Летлима прошлась по комнате, села в итоге на артефакторный стол и покачивала теперь длинным носом туфли. 6 лет назад, — продолжала Лиса, — сестра погибшей, Кесса Данала из Амрау, бежала от пары и из родного города. Чтобы скрыться от преследования, она случайно воспользовалась запретной магией и создала артефакт, запирающий зверя в лиминале. Ее след был на этом утерян. Вы оба обращались за документами к Барту вне рода. Ты не видела его там? Нет, — с некоторым сомнением сказала я. Я не уверена, что я бы его узнала. Но думаю, нет. Он бы узнал тебя, — покачала головой молчавшая до того Матильда. Ты все-таки очень похожа на Ару. Я сглотнула и повторила с нажимом. «Думаю, мы не встречались». «Хорошо», — Лиса кивнула. «В таком случае следующее, что мы знаем. 3 года назад Фетера Ска с берегов Хладного озера поймала зверя, встретила пару и ужасно его испугалась. Она пыталась обратиться в полицию и бежать, а для того попросила помощи в артефакторной лавке, где Кесса передала ей артефакт. Скрыться ей не удалось. Фетера была убита, артефакт исчез. Предположительно, убийцей был Вердал Кебра. К тому моменту он уже 8 раз участвовал в охотах под разными именами». «Каждый год?» — уточнила Летлима. «Верно», — кивнула Лиса. «Один из служителей храма даже узнал его на фотографии. Он запомнил его, потому что юноша показался ему слишком взрослым для охоты. После убийства Фетеры его поддельные имена больше не встречались в документах по охоте, и храмовники не вспоминали такого». «Но он же взял откуда-то мышь», — возмутился Арден. «То, что я его не видел, еще может быть крутым маскировочным заклинанием, но мышь...» Движение остроносой туфли вдруг остановилось, а советница глухо щелкнула пальцами. «Кесса!» Летлима резко обернулась ко мне, и вслед за ней, как верные подсолнухи за летним солнцем, развернулись все собравшиеся. «Я думаю, тебе подойдет в этом году корона принцессы полуночи». Я глупо моргнула и нахмурилась, а в ушах, словно сквозь вату, звенели обрывки чужих реплик. «Принцессы? Госпожа, в вашем распоряжении полный состав ла привлекать гражданского?» «Мама!» «В храме могут быть против?» Я молчала. «Принцесса полуночи? При чем здесь принцесса полуночи и при чем здесь я? Эта Ара была прекрасна, как принцесса полуночи, и всякий Вамра узнал, что когда зенит дойдет до подножья, Ара поедет к храму, обернется в газовый платок и встанет в очередь соискательниц. И не найдется девушки, которая будет краше и лучше нее, и в ее белых волосах будет гореть огнями волчья корона. Я мечтала вырасти похожей на Ару». «Мы не станем рисковать», — деловито сказала Летлима, и носок ее туфли вновь закачался. «Мастер Ламба, верно ли я понимаю, что маскировочные свойства артефакта связаны с лиминалом?» «Все так, советница». «Возможно ли такое, что Кесса меньше им подвержена, потому что тоже имеет своеобразные с ним отношения?» Мастер Ламба пожевал губу, а потом тряхнул головой, звякнув россыпью закрепленных на пенсне сменных линз. «Это одна из гипотез, советница!» Летлима кивнула. «Мы не станем рисковать», — повторила она. «Мне не нужно, чтобы по моей стране еще год бегал неуловимый сумасшедший, который топит своих пар и имеет связи в преступном мире. Я хочу видеть его в застенках и на закрытом судебном процессе. А если юристы смогут протащить это мимо международного моратория, то и в расстрельном списке. Здесь все? «Мне все ясно, советница», — склонила голову лиса в мундире с нашивками. Летлема сверилась с часами, цокнула ногтем по рации, и это стало почему-то сигналом. Мастер Ламба, бормоча себе под нос что-то восторженное, свернул чертежи в рулон, заскрипели стулья, а Дола выключила пыхтящую под кастрюлей с кофе плиту. «Если лисе и было все ясно, мне ясно ничего не было. Увы, все как-то вдруг заторопились. Арден, сверкнув глазами, умчался вслед за лисой куда-то к лестнице и вниз. Артефакторы собрались вокруг разобранного образца. А в дверях грохнула ведром раздраженная техничка. «Ты настоящая ласка, милая», — похвалила Матильда. Подмигнула мне и вышла раньше, чем я успела у нее хоть что-то спросить. До самого обеда я сидела в опустевшей лаборатории, помогая мастеру Ламбе маркировать чертежи. Он разглядывал тонкие листы полупрозрачной кальки, подавал мне и диктовал номера слоев, а я аккуратно проставляла их красными чернилами в каждом углу. «Я не хотела, чтобы артефакт убивал», — тихо сказала я, прищепками привешивая очередной лист на веревке сохнуть. «Я даже не думала, что это возможно». «О, такое случается регулярно», — добродушно сказал мастер, легким движением набрасывая на глаза зеленые линзы и рассматривая через них что-то вроде исчерченного векторами бублика. «Это слой номер 28. Отвесь его в сторону, пожалуйста. В этом потрясающая красота нашей науки. Когда я с вершины своего опыта говорю, что нечто возможно, я, конечно же, прав. А когда говорю, что невозможно, вероятнее всего, ошибаюсь. За иллюзией системы, логикой, взаимосвязями и противовесами на каждую силу стоит бездна, и через ювелирный микроскоп мы смотрим в ее глаза». «А вы поэт», — неловко пошутила я, борясь с листом, который все время пытался свернуться. «Ты можешь гордиться, что эта идея выбрала твои руки». Я пожала плечами. Я любила артефакторику за логику, за системность и за то, что ее можно взять и выучить. И вот они, штуки. Их можно потрогать, и они работают по понятным законам. Я выбрала артефакторику, потому что она, в отличие от чар, не требовала таланта. Почему же тогда он не работает? «О, но ведь он работает! Мы показали это в убедительнейшем эксперименте!» «Почему он работает не для всех?» — упрямо спросила я. Мастер Ламба лукаво глянул на меня поверх линз. Его пенсне сползло на кончик носа и опасно покачивалось. У него было от чего-то хорошее настроение. «Но это, право слова, совсем легко!» Я нахмурилась. «Если бы я не разбила тогда капсулу с ртутью, Става перестала бы быть лаской. Ее зверь не перенес бы насильного утаскивания в лиминал, вырывания из своего места. И сама Става, вполне возможно, погибла тоже. Не каждому везет на достаточно железное сердце, чтобы суметь остаться живым однодушником. Моя ласка тоже не была в восторге. Но для нее такая жизнь давно стала по-своему привычной. Я не помнила, чтобы хоть один раз мне стало от артефакта больно. И Фетера, когда я напоила ее кровью знака изначального языка, только тряслась от холода и благодарила нервно. Это было зимой, на третий или четвертый день после долгой ночи. И она была совсем юной, это Фетера. «Охота», — медленно сказала я, слишком сильно сжав в руке ручку. «Он не опасен, если надеть его сразу после охоты». «Но, конечно», — легко согласился мастер Ламба. «Восхитительно, Не правда ли? Мы привыкли считать переходный период у подростков рядовой неприятностью. Но в ней есть своя сила. Связь еще неустойчива. Свое место не обрело очертаний, а зверь податлив и легок. Все это дает нужную артефакту пластичность. Это слой номер 9. Не забудь поставить точку. Я машинально проставила 9 и только потом, опомнившись, написала в остальных углах 9. «Это все так странно», — тихо проговорила я, «что именно он, именно Фетера, именно в той лавке, именно тогда. Ведь не бывает же таких совпадений». «Совпадений не бывает», — легко согласился Ламба. «Как не бывает свободы выбора? Бывают только дороги». «Как может не знать этого будущая принцесса полуночи?» До долгой ночи оставалось 2 дня, и резиденция бурлила так, что странно, если из-под крыши башни не вырывался видный из самого Огица пар. В столовой напряженные двоедушники мрачно двигали челюстями, а колдуны за отдельным столом гомоня разливали по пивным кружкам странное красноватое зелье. Даже единственная на всю волчью службу лунная, манра, которая проснулась в новоночие, выглядела сегодня взволнованной. Она сидела на столе, завернутая в розоватые шелка, а тоненькие пальчики перебирали струны золоченой цитры. Мелодия лилась тихая, волшебная, а манра пела что-то о судьбе и о путешествии света через 11 линз. «Ты можешь отказаться?» — настойчиво говорил Арден, зажав в руке вилку и сидя так перед остывающим супом. «Тебя не могут заставить». «Я пока не поняла даже, чего от меня, собственно, хотят». Арден зачерпнул вилкой суп, положил ее в рот, удивился и попробовал еще раз. «Лисы считают, что Вердала будет затруднительно найти просто так», — мрачно начал он, наконец осознав проблему и сменив прибор на ложку. «Но полагают, что в долгую ночь он попробует вновь участвовать в охоте». «Опять? Зачем? Он же понимает, что его ищут». «Вероятно, он считает себя достаточно неуловимым. Прямо скажем». Арден снова нахмурился и посмотрел недовольно куда-то за мое плечо. «Небезосновательно». Я обернулась. Чуть в стороне стояла, улыбаясь, Матильда, идеальная и одухотворенная. Она притащила от другого стола стул и, не спросив разрешения, села к нам третьей. «Вообще-то, мальчик, я могла бы рассказать ей все самостоятельно», — укорила она. «Вы не очень-то торопились», — возразила я, украдкой пнув зарозовевшего Ардена под столом. Матильда улыбнулась хищной улыбкой. «Ты настоящая ласка, Кесса. Ласка живет в тебе, и наша клятва продолжается в твоей крови. Ты ведь помнишь нашу клятву? Великую клятву убить крысинного короля?» Я нахмурилась. «Но при чем здесь...» Я не договорила, потому что я вспомнила, и я поняла, зачем бы могло понадобиться участвовать в охоте 11 раз? Зачем отказываться от зверей? Зачем убивать свою пару? Зачем из года в год ездить в города Зенита под разными именами? Чем так уж плох Тур, отличный, могучий зверь, что можно убедить свою пару броситься с моста, лишь бы остаться однодушником? За что можно заплатить такую цену? Его родители были крысы. Арден упоминал это давным-давно, когда только начиналась вся эта история. Они переехали в столицу из глуши, дали сыну отличное образование и даже нашли в себе мужество приехать на Арины похороны. И я их почти не помнила. Они стояли в стороне, безликие темные фигуры. «Мы думали, его ждет большая судьба», — — потерянно сказал его отец, когда моя мама кричала над завернутым в холстину телом моей сестры. «Он хочет поймать крысиного короля!» — шепотом проговорила я. «Он хочет поймать крысиного короля!» — повторила, все так же страшновато улыбаясь, Матильда. «Но на нашей земле нет больше места крысиному королю. Мы давали клятву. Крысиный король больше никогда не придет в лес, даже если ради этого кому-то придется умереть». «Иногда все дороги ведут в бездну. Так бывает, говорят, на пороге мировых потрясений, когда невидимый мир, в котором лежат наши дороги, вдруг накреняется и встает на дыбы. Ты идешь, как привык. Ты шагаешь своими путями. Ты выбираешь изо всех сил и бежишь, и борешься, и рубишь, стиснув зубы, вымахавшую по плечи крапиву. Но что ни делай, как ни старайся, никакие пути не ведут туда, где тебе понравится. Так бывает, говорят, и в обычные времена, безо всякой большой драмы. Мир велик, вселенная огромна, и с каждым днем она расширяется. Ты проходишь огромные расстояния по изменчивым дорогам, и лишь от тебя и вросшего в тебя пути зависит, где ты окажешься. И вместе с тем есть места, в которые никак нельзя попасть. Есть места, в которые не ведет никакая дорога. Есть места, которых вовсе не существует. Есть, в конце концов, навсегда закрытое, навсегда недоступное прошлое. Но есть и сотни вариантов будущего, которые никак больше не могут сбыться. Но хуже того, ты никогда не можешь отличить возможное от невозможного, существующее от несуществующего, достижимое от смешной детской мечты. Все, что у тебя есть, — глупая вера, будто выбирая между тропой через сухой ельник и мостом над молочной рекой, ты выбираешь между счастьем и несчастьем. Все, что у тебя есть на самом деле, — это точка, это момент, это ощущение ветра на лице, пряный запах иголок, влажный речной дух и шанс хотя бы попробовать сделать правильно. Где она? Это граница между виной, ответственностью и случайностью. Это был не мой выбор. Это не я придумала, что артефакт может убивать зверей. Не я вложила страшные слова в руку отчаявшейся Трис. Не я заставила Конрада ползти по полу, выламывая ногти. Я лишь одно из звеньев этой цепи. Я лишь кусочек этой истории. Я и не могла, наверное, решить тогда по-другому, потому что мой хребет обвела собой отравленная лоза моей дороги. Но не значит ведь это, что я совсем ничего не могу. И когда Арден заговорил вновь о том, что меня никто не может заставить, я только покачала головой. Ласки могли бы. Арден, я и есть ласка, ты не забыл? У него были больные глаза, и в них плескался дремучий, ядовитый страх. По правде говоря, мне не предлагали ничего опасного. Я была так, деталью сложного плана, запасным предохранителем в отлаженной системе. Огец кишел полицейскими, и хотя охота считается не гражданским делом, а мистерией, Летлима распорядилась проводить в несколько этапов досмотры еще на подходе к храму. Весь следующий день резиденция стояла на ушах и внизу гремела. Это артефакторы расконсервировали в бункере охранные системы, заточенные под разрушение маскировочных чар самого разного профиля. В самом храме, в тени гобеленов, должны были дежурить лисы. И Арден, на правах обладателя феноменального нюха, записался в этот отряд. Даже Летлима не смогла ему запретить. Наконец, есть ровно одно место, которого Вердал никак не мог избежать. Это чаша принцессы полуночи. В ней вода из священного источника. Она, по преданиям, была когда-то кровью нашей прародительницы, хранительницы леса. Но то было еще до начала времен. Глоток этой воды позволяет человеку вознестись на призрачную дорогу сияющих огней и там попробовать поймать за хвост свою судьбу. Моя задача была улыбаться, стоять там, на возвышении, под открытым зимним ветрам окном в небо, и позволять желающим пить из моей чаши. Если же один из них окажется Вердалом, активировать заготовленные обездвиживающие чары. Ничего сложного, не так ли? «Ты прекрасна, как принцесса полуночи», — прошептал Арден мне на ухо. Это было вечером, и я стояла перед длинным узким зеркалом у входной двери, с сомнением наматывая на палец прядь волос. «Скажи честно, я на нее похожа?» «Иногда мне кажется, что старые сказки писались с тебя», — с готовностью подтвердил Арден. «Да нет же, на Ару. Я похожа на Ару». Арден посмотрел на меня с удивлением. Я так и стояла перед зеркалом, прикусив губу и глядела на него снизу вверх. «Конечно», — аккуратно сказал он, — запуская пальцы в волосы и легко пробегаясь пальцами по шее. «Конечно, вы похожи. Волосы, скулы. Это твоя линия подбородка и в глазах что-то. Вы же сестры, с чего бы ни быть». «Ара была прекрасна, как принцесса полуночи», — тихо сказала я. «И я так мечтала вырасти на нее похожей. Я давно старше, чем Ара. Она осталась там 11 лет назад, навсегда слишком юной и прекрасной тоже навсегда». Арден поцеловал меня в уголок губ, и я потянулась ему навстречу, закинула руки на плечи. У него мягкие губы, теплые, чуть влажные, и когда он целует, подо мной немного раскачивается пол, будто ноги не могут решить, стоит ли меня держать. Мне хочется быть рядом с ним, дышать им и врастать друг в друга. Мне хочется, чтобы что-то о нас было правдой, и хоть в чем-нибудь, хотя бы в этом. Полуночь действительно не ошиблась. Руки вольно прогулялись у меня по спине и снова зарылись в волосы. Я привстала на носочки, раскрываясь поцелую и ласки, взялась пальцами за ворот его рубашки и почему-то решилась. «Подожди минутку», — попросила я, отстраняясь, и потянула наверх тесный свитер. «Вообще-то я мог бы раздеть тебя сам», — рассмеялся Арден. Я не ответила. Отбросила свитер в кресло, зажгла лампы над столом, расстегнула верхние пуговицы платья и вытянула через ворот, через голову, шнурок с артефактом. Он лежал у меня на ладони. Теплый медный круг с мягко сияющими камнями. Вырезанные в металле знаки, щербатые и знакомые пальцем до последней черточки. Истрепавшееся перышко и маслянистая бусина окаменелого дерева, которой я цепляю слабую смесь ароматов, чтобы не пахнуть совсем уж пустой. Стеклянная капсула с заводской меткой, в которой плещется чужеродной волной ртуть, манящий забытым волшебством аметист, едва заметно светящийся изнутри фиолетово-лиловым и отмечающий собой 12 часов. Знаки казались грязными, темными от многократно пролитой на них крови и пахли сонной тишиной, в которой скучала моя ласка. Мне все равно придется надеть его завтра. Я ничем не рискую. Даже если я совсем потеряю голову, я не останусь навсегда одурманенной. Но, по правде говоря, это было не больше, чем формальностью. По правде говоря, мне просто не было страшно. Я глянула на Ардена. Он смотрел на меня, замерев и как будто не веря. «Достаточно», — прошептала я артефакту. И камни погасли. Запах пары ни с чем нельзя перепутать. Это я знала раньше, чем услышала его на заснеженном, залитом колючим зимним солнцем лугу. Пара становится твоей судьбой, разделенной на двоих дорогой, продолжением тебя. Пара пахнет домом, какого у тебя никогда не было. Пара пахнет несбывшейся мечтой, норой, в которой ты пережидаешь дождь, прелой листвой древнего леса, огнями святилища полуночи, где связали ваши судьбы. Ты состоишь из этого запаха, чужого и такого родного, пронзительного и почти неощутимого, ввинчивающегося в легкие и уютно свернувшегося в горле. Он пьянит, и хмельной дух наполняет счастьем и желанием быть. Я дышала им, пока неловко, украдкой, позволяя ласке сбросить с себя оцепенение сна, потянуться и принюхаться вместе со мной. «Это наш?» — как будто бы спросила она, переступив лапками по бревну. Я неловко пожала плечами. Арден пах Арденом, лесом, мужчиной, заклинаниями и немного запретной магией. В нем смешались напитанными летом оттенками щекочущий запах волчьего лыка, пьянящий дух манка над болотным бочагом, влажный дух мха на кладбищенских арках. Он пах домом, в который я могла бы захотеть вернуться. Чем он не пах, так это сумасшествием. «Но как?» — слегка нервозно спросила я. «Тебе уже хочется на меня наброситься, забыв про предохранение?» «Дурашка!» — засмеялся он, чмокнул в нос и снова зарылся в волосы. Что хорошо в Ардене, он понимает намеки. Хотя пару раз слегка морщил нос на презервативы, сейчас он послушно потянулся за бумажным квадратиком. Я засмеялась, легко и расслабленно. Мне было легко с ним, но не так, как бывает легко пьяной. Это была та легкость, какая ждет, когда ты окажешься на своем месте. Он целовал меня бережно и вместе с тем постепенно теряя рамки. Я ловила его руки и расстегивала пуговки рукавов, сбрасывала с плеч подтяжки. Мы так и шли к кровати, не расцепляя объятий. И хотя я и ожидала чего-то резкого, никуда особенно не торопились. Ласкали, целовались и подолгу просто смотрели друг другу в глаза. Я сама потянула его на себя, дразнясь и кусая губы, и, растворяясь в нем, украдкой любовалась крошечными веснушками на сосредоточенном лице. Он подхватил меня под поясницу, перевернул нас рывком, а я двигалась на нем медленно-медленно и жмурилась сладко, как кошка. И потом, когда я снова лежала под ним, прикрыв глаза и пытаясь отдышаться, а он взволнованно заглядывал мне в лицо и пытался о чем-то спрашивать, я шутливо ткнула его в бок и рассмеялась. «Наверное, я шла сюда столько лет ровно за этим, чтобы научиться быть рядом с ним свободной». В самую долгую ночь небо горит тысячами цветных огней, и с последним лучом догорающего заката из-за ускользающей линии горизонта выкатывается на небо серебряная колесница полуночи. Она запряжена призраками, а в волосах полуночи собранная из звезд корона, и за ней выбегают в чернильную тьму цветные призраки-звери. Они мчатся там, в вышине, властные и неуловимые, роскошной кавалькадой. Они свободны и наполнены силой. Они бегут с запада на восток, изо всех сил приближая рассвет. И однажды, если ты будешь достаточно смел, ты бежишь вместе с ними. Меня отвезли в храм с самого утра. Весь Огец был разукрашен. Между столбами натянулись широкими лентами гирлянды, а стекла в фонарях заменили местами на цветные, узорчатые. В центре перекрыли движение машин, и важный водитель черной змеицы махал патрулям пропуском, сияющим печатями. И вот он, храм. Высокий, сложенный из светлого камня и увенчанный массивным куполом. Рабочие споро разбирали леса. Окно для охоты закончили, видимо, только ночью. Вокруг все оцеплено, и изо всех углов на меня смотрели недружелюбные, нечитаемые взгляды суровых вооруженных людей. С крыши соседнего здания мне махнула рукой Пенелопа Бишек. Вдоль бортика рядом с ней расселось никак не меньше двух дюжин горгулей. На вершине купола храма устроились спиной друг к другу две совы — мастер Неве и еще одна, незнакомая. Я сняла сапоги, умастила их среди прочих, стянула носки и сунула их в голенище. Встала босой на ледяные ступени, истертые тысячами ног до меня. Над огромными дверями, в тени сводов, фрески, цветные и яркие, и на них выложены из миниатюрных плиточек звери. Здесь есть большой волк, и другие волки, и лисы, и медведи, и мыши, и крысы, и вороны, и даже, так сказала Матильда, ласки. А между ними стоит, подняв руки к небу, прекрасная полуночь, наместницей которой мне предстоит быть сегодня. Я поклонилась фрескам, и хотя положено шептать молитву, промолчала. Слова все никак не складывались у меня внутри. В самом храме царил полумрак, только из окна в куполе шел рассеянный белый свет. Все стены были увешаны гобеленами со сценами из истории леса, но в темноте я не могла различить детали. Младшие служащие еще только развешивали по залу крошечные фонари. Здесь было гулко, пусто, и всякий звук поднимался в купол и многократно повторялся в нем. «Это великая честь!» — торжественно сказала женщина, плотно замотанная в хромовую рубаху, и купол разнес ее слова властным эхом. «Это великая честь и большая ответственность, и каждый год мы выбираем принцессу из лучших дочерей леса. Действительно ли это ты?» Я совсем не чувствовала себя лучшей. Масштабный и величественный храм давил на меня таинственной, неслышной силой, живущей в этих стенах. Что им моя жизнь? Что им мои глупые чаяния? Что им мои попытки спорить с полуночью? «Извините», — тихо сказала я. Женщина улыбнулась, и голос ее смягчился. «Тебя привела сюда полуночь, Кесса Данала, ласка из дома белок, дочь медведя и горлицы, дитя вольных дорог. Я научу тебя быть принцессой». Она так и не представилась и говорила странно, напыщенно, как будто бы вся состояла из старых храмовых книг, которые пытались в человеческом языке подражать изначальному. Но учила она хорошо и объясняла понятно. Да и не такая это сложная задача — стать на несколько часов принцессой. Мне объяснили, где стоять. Храмовники и мрачный росомаха из волчьей службы долго рассчитывали точку, с которой подросткам будет легко взойти на небесную дорогу и которая притом хорошо бы простреливалась. Я терялась в огромном зале, оступалась, нервничала и несколько раз переспросила, что будет, если я встану на шаг левее. И тогда храмовница, лукаво мне подмигнув, приклеила на выглаженные доски пола маленький кусочек красного скотча. Еще мне выдали медную чашу с выбитыми на ней узорами, влив в нее обычной воды из бутылки. «Достаточно крошечного глотка», — объяснила мне женщина. «Даже капли. Когда воды станет меньше, к тебе подойдут с графином». Меня представили фреру, молодому храмовнику с гуче черной бородой, будущему ответственному за графин. Всю церемонию он должен был стоять в тени колонн, а иногда подходить ко мне со спины и доливать воду в чашу. «А как он узнает, что она кончается?» Опять заволновалась я от парадности всего происходящего. «Что, если какой-то водохлеб?» Тогда мне показали хитро установленное в нише зеркало, отражающее для фрера мои руки и чашу в них. От меня не требовалось ничего особого, только улыбаться и подавать чашу. Неяркий рубин, вокруг которого свернули подготовленные заклинания, прикрепили к метке из скотча. Достаточно было наступить на него, чтобы все вокруг замерло. «Вам не о чем беспокоиться», — уверенно сказал Росомаха из службы. «Абсолютно все под нашим полным контролем». От этих слов у меня пересохло во рту. Потом был поздний перерыв на обед, во время которого служащие обшаривали храм от подвала до самого шпиля. Мне предложили помыться, и две девушки помогли мне надеть огромное тяжелое белое платье с расшитым серебром длинным шлейфом. В мои волосы вплели цепочки с хрустальными каплями. Меня окурили благовониями, и я уколола палец иглой. «Возьми мою кровь, чтобы связь уснула и забылась, чтобы написанную дорогу заволокло туманом, чтобы я стала свободна от всего, что придумано для меня, чтобы...» Я сунула артефакт под платье, и мне подали медную чашу. «Нужно несколько твоих слез, дочь вольных дорог», мягко сказала мне храмовница. Я посмотрела на нее удивленно и нахмурилась. «Это символ великой скорби, наполнившей жестокий старый лес. Символ заданного из боли вопроса, ответом на который стала полуночь. Если тебе сложно заплакать, попробуй посмотреть на огонь». Я смотрела старательно, долго, пока пересушенные глаза не стало жечь и пара слезинок не скатилась в чашу. Тогда знаки, начертанные на ее стенках, зажглись. Влитая фрером вода загорелась серебром, а на мою голову опустили волчью корону. Уже перед самым началом, с трудом унимая дрожь в ногах, я все-таки не удержалась и сказала шепотом: «Я спорила с полуночью». «Это кощунство, милая», — улыбнулась мне храмовница, «думать, будто ты знаешь, чего хотела полуночь». Заговорили под куполом незримые колокола. Весь храм замер, и невидимые в тенях колонны гобеленов лисы вытянулись по струнке. Звездный свет, дышащий потусторонним сиянием и духом судьбы, хлынул сквозь прорубленное окно и наполнил зал. Все во мне дрожало, я шла босыми ногами по доскам, оказалась по облакам. Я встала там, на границе света и тьмы, отмеченной крошечным куском красного скотча. Небо зажглось, двери храма открылись. Они шли и шли, испуганные, воодушевленные, наполненные азартом или сжавшиеся в окаменевший комок, и я, чувствуя себя вдруг взрослой и мудрой, улыбалась им и протягивала чашу. «Это будет твоя судьба?» — шепнула я зажатой девчонке, так похожей на ту, которой я была когда-то. «Я сама, настоящая я, никогда не сделала бы этого. У меня не было ни этой странной грации, ни светящихся серебром рук, ни глубокого голоса. Все это было не про меня. Все это было про волчью корону, сияющую начищенными в мастерской чабиты иолитами и горящие над нами звезды. Дети становились призраками, наполненными светом фигурами, и потусторонний ветер уносил их туда, вверх, на дороге охоты и тысячи судеб. Ненужная больше одежда осыпалась пустой шелухой, и служащие собирали ее аккуратными стопками, чтобы передать потом на задний двор сопровождающим, ждущим приземления своих охотников. Фрер доливал в чашу воду, лисы следили за всяким движением воздуха, а где-то там, на куполе, всматривались в небо совы. Я улыбалась, и что-то во мне желало подходящей судьбы всякому кланящемуся перед чашей подростку. Они шли и шли и шли, пока очередь на ступенях храма не стала редеть. Я видела краем глаза, как росомаха подносит карту рацию, а лисы тревожно вглядываются в расцвеченную редким светом фонариков темноту. Я протянула чашу последнему из ребят, вихрастому мальчишке с нервным румянцем на щеках. Он подавился водой и закашлялся, а его руки обняла серебристая дымка. Мгновение, и сквозь прозрачные пальцы видны пляшущие по полу цветные пятна. Еще одно, и он вытягивается струной, вливается в поток света и становится частью гремящей в небе кавалькады. Он взлетел, ступени опустили, а Вердал так и не появился. «Кажется, — устало сказала я, глядя, как храмовники закрывают огромные двери, — кажется, он не придет». «Замечательно», — мрачно резюмировала Летлема. «Мы все-таки его спугнули. Есть хоть след, хоть обрывок запаха, хоть что-нибудь». «Пусто, советница», — покачал головой росомаха. «Нет, ничего». «Винница из третьего отряда утверждает, что слышала что-то в квадрате 6-2», — сказала лиса. «Я отправила ребят проверить». Храмовники тушили фонарики. Я переступила уставшими от неподвижности ногами, огляделась и так и села на ближайшую скамью, вытянувшуюся между колоннами, в короне и с чашей в руках. Тяжелый подол обвивался вокруг моих ног. «Что говорят совы?» Летлема стучала пальцами по своему предплечью. «Мастер Неве спускается», — сказал росомаха в офицерских нашивках. Его рация шипела обрывками слов, и купол усиливал их и рассыпал по залу. Сова действительно спустилась, вкатилась в зал, босая и вся замотанная в длинноворстную шубу. От нее далеко несло морозный зимний дух. «Все чисто», — заявила она, плюхнувшись на скамью напротив моей. «Мы проверили каждого вылетевшего». «Значит, он не сможет теперь бежать?» «На охоту? Нет, это исключено», — важно проговорила сова, и слова ее казались весомыми, плотными. «Только по нити своего зверя». «Это хорошо», — сказала Матильда. «Самое главное, что крысиный король не будет пойман». «Это отвратительно», — нахмурилась Летлема. «По кланам бегает неуловимый убийца. Сделаем все возможное, чтобы...» «Оставьте». Они отошли немного в сторону, и Летлема бросила себе под ноги треугольник глушащего артефакта, отчего все звуки сразу смазались и смешались. Матильда недовольно качала на что-то головой. Наверху шелестело. Эта става пробежала по едва видимой в темноте балюстраде и соскользнула вниз по колонне. «Мне надо бы деть куда-то все это», — устало сказала я храмовнице, чуть приподняв чашу. «Это могущественные артефакты», — покачала головой она и улыбнулась. Я улыбнулась тоже и извиняющимся тоном пожаловалась. «Очень тяжелые». Голова у меня гудела, а шея вся онемела, и я опасалась делать резкие движения, чтобы не тревожить корону. Чаша оттянула руки. Она хоть и была размером не больше парадного салатника, но выполненная из толстой меди и инкрустированная крупными каменьями, да еще с водой, весело, как целый таз с отправленной под пресс кислой капустой. «Сейчас подойдет фрер», — пообещала мне храмовница. «Сольем воду в кувшин, Как только мы протрем чашу насухо, она уснет до следующей долгой ночи. Пока же вода горела серебром и цветными переливами, как будто по ее поверхности кто-то рассыпал щедрой рукой перламутр. Я огляделась, но Фрера не было видно. Посмотрела на колонну, где он стоял во время церемонии. Пустота. Бросила короткий взгляд на зеркало. Фрера в ней не было, зато был виден самым краешком перевернутый графин.